Румяной зарей полыхнул восток, и сумрак упал с ветвей. Вставайте, вставайте, день настает, пел звон косолапей. И песнь его летела, как птица в лесную даль, Без права того, кто небо и землю создал. Вот пахарь проснулся и в грудь земли зерно свое положил, и дружные всходы в степи взошли, их Бог благословил. И песнь его летела, как птица в лесную даль, Без права того, кто небо и землю создал. Вставай, на заре твоих юных лет, день жатвы настает. Мир гибнет во зле, а в работники Господь тебя берет, чтобы песнь твоя летела, как птица в степную даль, Без права того, кто небо и землю создал.